Глава 58. Богдан. Новое заседание суда состоится через 5 дней. Мой адвокат в прошлый раз постарался, чтобы его не откладывали надолго. Но теперь получается, что старался он зря. Осталось 5 дней, а я еще не готов разоблачить Тамару. Хотя нахожусь на пути к этому. Усилия моих друзей и помощников дали результаты. Мой адвокат в процессе поедания лобстеров доподлинно узнал, что Тамара собирается предоставить справку о беременности. Адвокат Тамары думает, что справка настоящая. Она не посвятила его в свой обман, не стала делать сообщником. Что ж, это умно с ее стороны. Она всегда была умной женщиной. Тогда почему ведет себя как идиотка-истеричка? Я не могу этого понять. Никак не могу. Гавр замутил самой близкой подругой Тамары. Завел разговор о медицинских делах и выяснил, что они обе ходят в медцентр Авиценна. Я передал эту информацию Максу. Он натравил на центр Аллу. И ей удалось узнать, что Тамара была там месяц назад, у гинеколога. Пока на этом все. Найти подходы к этому врачу не удалось. Алла этим занимается. А я бешусь от бессилия. Неужели Тамара притащит в суд свою справку? Ей поверят, и наш развод снова отложат? Только теперь вообще непонятно, на какой срок. В обеденный перерыв я собрался сгонять к клубничке. Мы решили вместе пообедать. В кои-то веки наши графики совпали. Я ехал к ней, время в запасе было. И, думая о Тамаре, я выбрал не самый короткий путь. Меня принесло к ее офису. Я сам не знал, зачем я здесь. Макс сказал мне: «Думай, ищи подходы и варианты». Но я пока не придумал ничего путного, и это меня бесило. Наверное, я надеялся увидеть Тамару, проследить за ней и выяснить что-нибудь полезное для себя. Примерно такие смутные идеи витали у меня в голове. И я ее увидел. Она вышла из офисного центра, остановилась у пешеходного перехода, отвлеклась на телефон и пропустила зеленый. Я проехал мимо и припарковался. Когда Тамара перешла улицу, я уже был рядом с ней. Это было импульсивное решение. Я часто следую импульсам. Нередко это срабатывает, потому что чуйка у меня развита. Вот и сейчас я почувствовал. Надо попробовать поговорить. «Привет», — произнес я, внезапно появившись перед Тамарой. Она испуганно шарахнулась от меня. «Не бойся, бить не буду», — улыбнулся я. Но она уже взяла себя в руки, нацепила высокомерное выражение, скривила губы в насмешливой ухмылке. «Пойдем поговорим», — предложил я. «О чем?» «Нам есть о чем». Я взял ее под руку и практически потащил в ближайший ресторан. Она немного поупиралась, но потом сдалась. Она вообще была какой-то вялой, не считая того момента, когда ей удалось ненадолго притвориться высокомерной стервой. Но уже через пару минут она устала притворяться. Я увидел перед собой женщину с потухшим взглядом. Мы сели за столик. Тамара отказалась делать заказ, а я попросил официанта принести нам их фирменное блюдо – воду и кофе. «Я знаю, что ты раздобыла справку о беременности», – произнес я. «Я знаю, что ты не беременна». «Ты не можешь этого знать», – буркнула она. «А если и беременна, то не от меня. Но я склоняюсь к первому варианту. Никакой беременности нет». «Можешь доказать?» «Могу. У меня уже есть контакты гинеколога, который дал тебе фальшивую справку. Думаешь, я не смогу его прижать?» «Да, тут я немного приврал. Я не знаю, тот ли это гинеколог, но обязательно выясню». «Похоже, ты готов горы свернуть», — выдохнула Тамара. «Ради нее». «Да?» — кивнул я. «У гор, которые стоят на нашем пути, нет шансов». «Если бы ты был таким для меня...» «Ты еще встретишь своего», — начал я. «Вот только не надо меня утешать», — вспыхнула Тамара. «И жалеть не надо». «Так, спокойно, опасный момент. Не промахнись, Богдан. Найди нужные слова и интонации. От этого многое зависит». «Я не жалею тебя». «Ты меня ненавидишь», — удовлетворенно произнесла Тамара. Ее потухший взгляд снова ожил. «Ненавижу? Да, но глупости. С чего мне тебя ненавидеть? Ты ничем не можешь мне навредить. Разве что затянешь развод. Но, как ты знаешь, формальности никогда не имели для меня значения. А для твоей Маши? Мы с этим справимся. Тамара схватила стакан с водой, отпила, сжала его так, что пальцы побелели. «Ты же сама понимаешь, что зашла слишком далеко», — осторожно произнес я. Она ничего не ответила, но по ее взгляду я понял, что попал в точку. «Ты сама хочешь остановиться. Я знаю, что хочешь. Ты нормальная, адекватная женщина. Я всегда ценил твою адекватность». «Только адекватность?» — горько усмехнулась Тамара. «Не только», — отозвался я. Но уточнять не стал. «Я знаю, ты любишь все доводить до конца, любишь трудности и вызовы. Но это не тот случай, ты просто выставляешь себя на посмешище». Тамара вспыхнула. Я понял, что надо притормозить. Я ступаю на очень шаткую почву. «Ответь мне честно», — сквозь зубы произнесла Тамара. «Почему она?» «Я всегда любил Марусю. Она моя первая и единственная любовь». «Говорят, первая любовь не ржавеет», — задумчиво произнесла Тамара. «С ней трудно соперничать». «Без вариантов». Мы немного помолчали. «Как у тебя вообще дела?» — спросил я. «Как работа?» Тамара пожала плечами. «Ничего нового. Я уперлась головой в потолок». После этих ее слов меня осенило. Она карьеристка. Всегда была увлечена покорением карьерных вершин, вкладывала в это все свои силы. А теперь у нее затишье. Может, поэтому она не может отстать от меня? «Почему бы тебе не попытать счастье в Orange Group? Я слышал, они ищут коммерческого директора». «Orange?» Глаза Тамары засверкали. «Я не знала». Я помню, что она давно облизывалась на эту международную компанию. Тамара сама мне как-то призналась. Вот он, мой рычаг давления. Они пока не афишируют, но старый уходит в отставку. «Но я до такой должности еще не доросла. Думаешь, стоит попытаться?» «С моей помощью стоит», — многозначительно произнес я. «Это шантаж?» — усмехнулась Тамара. «Ага, ты меня шантажируешь». «Я?» В ее глазах мелькнуло изумление. Она явно ожила. А я продолжил. «Ты угрожаешь мне затянуть развод, если я не помогу тебе устроиться в Orange». «Ах, вот как!» «Да, я готов податься на твой шантаж. У меня есть подвязки. Я тебе порекомендую с чистым сердцем, потому что ты справишься». «Значит, я тебя шантажирую», усмехнулась Тамара. И снова схватила за стакан с водой. Приставила нож к горлу, улыбнулся я. «Хочешь, чтобы я ушла победительницей, а не как побитая собака? Ты еще благородный сукин сын». «Да, я зашла слишком далеко. Я никогда раньше...» Кажется, она хотела продолжить откровение, но я благоразумно ее перебил. «Ты победительница по жизни, просто я не твой вариант». «Ладно», — выдохнула Тамара. «Пусть будет по-твоему». Развод на следующем заседании. Я еле сдерживал ликование. «Да», — выкрикнула она. «Только сейчас уходи, просто уходи». Ее лицо скривилось. Кажется, она сейчас расплачется. Меня не нужно было уговаривать. Я вскочил, бросил на стол купюру и вылетел из ресторана. «Уф! Мне стало легче, реально легче. Вся эта хрень с Тамарой, все это было неправильно. И я в этом тоже был виноват».